Заявление художника. Художник написал в институт длинное письмо о деятельности так называемого художника Мазилы и обращал на нее самое серьезное внимание. Он писал, что работу Мазилы никто не понимает. У него часто бывают иностранцы и распускают клеветнические слухи, будто Мазила гений. Бывают и некоторые наши так называемые интеллигенты и поддерживают эти непроверенные комиссии и слухи. Не случайно же те, кто не считает, что Мазила гений, у него не бывают, а их подавляющее большинство. Общеизвестно, что Мазила пьяница, наркоман, бабник, гомосексуалист, лесбиянец, форцовщик, спекулянт, деляга-хапуга. Художник настаивал особенно на том, что Мазила совсем не гений, и просил принять в связи с этим срочные меры.